проявив некоторое уважение к ее создателю, как к одному из игроков, которыми дорожил Мамонго, я не стал кардинально менять особенности этого существа. Уровни ее расы и класса остались прежними, хотя я и добавил в основу безуровневую человекоподобную расу эльфа. Человекоподобные расы нельзя прокачивать, поэтому они и не требуют ни единого вложения очков уровня. И это позволило сделать ее внешность более человеческой. Вдобавок также теперь можно было задать пол. Истязатели разума по своей природе гермафродиты, но теперь я мог сделать нейронист только женщиной. Также изменил форму головы, дав ей довольно миловидное человеческое лицо, а щупальца заняли место волос, способные даже изображать различные прически. Собственно, это было примерно так же, как и с моей трансформацией щупалец. Естественно, фигура нейронист была кардинально изменена, став гораздо менее бодипозитивной и более эротичной. Болотно-зеленый цвет кожи изменился по образу люпус. Ну, да, мне нравятся мулатки. Хотя, даже после подобных изменений, вряд ли я смогу сделать с этой девушкой что-то интимное. В памяти обязательно всплывет ее прошлый облик и меня может даже вырвать. Но, возможно, когда-нибудь. А пока, новый вид нейронист начал напоминать мне одного персонажа, и я добавил еще парочку изменений, воплотив образ по памяти. Готово. И вот, крохотная искорка взрывается потоком света и формирует передо мной ошарашенную девушку, темнокожую красотку с щупальцами осьминожьей на голове. В основании эти щупальца имели темно-фиолетовый цвет, который плавно менялся и у кончиков был уже ядовито-зеленым. «Хах!» — вздохнула она. «Г-господин, прости, что без предупреждения, нейронист. Я больше просто не мог смотреть на тебя, и специально для этого разработал данное заклинание». «Че что?» Она удивленно осматривала свое тело, уставилась на свои человеческие ладошки, а потом пощупала свои сиськи, вывалив их из кожаного корсета, который также изменился вместе с телом, подстроившись под новую фигуру. И, в общем-то, неплохие такие титьки, красивые, объемные, но увидев их, я вспомнил прошлое тело нейрониста и едва сдержал рвотный позыв. Я стала, ошарашенно вздохнула девушка, уродкой. КХМ, нет, нейронист, все совсем наоборот. А, девочка-осьминожка подняла на меня жалобный взгляд. Она безмолвно спрашивала, за что я с ней так поступил. Позволь объяснить тебе кое-что, нейронист. Ты ведь должна понимать, что не просто так стала частью пятерки худших. Твой создатель хотел сотворить максимально омерзительное существо, вызывающее отвращение одним своим видом. Пока я был нежитью, меня это совершенно не волновало. Но сейчас я больше не мог даже находиться рядом с тобой, не испытывая отвращения. Именно поэтому я создал данное заклинание. Я не хочу, чтобы ты и дальше воплощала собой мерзость, даже если ради этого ты и была создана. Из уважения к твоему создателю я постарался сохранить твою природу и способности, но твой облик должен был быть изменен. Нейронист шокированно слушала меня, открыв рот. Да, ее челюсти явно не предназначены для минета. Ох уж это мышление инкуба. Первое, о чем я подумал, это как использовать особенности женщины в сексе. Но, собственно, о чем я? У нее были острые зубы хищника и три особо длинных клыка, напоминающих челюсти осьминога. Хотя, с моей прочностью это не должно стать проблемой. Но, нет, точно не сейчас, я еще слишком хорошо помню, как она выглядела 10 минут назад. И, опять мои мысли возвращаются к сексу, это уже зависимость. Хотя, меня все устраивает. Меня создали отвратительной, жалобно пролепетала девушка. Мы создавали вас под влиянием вдохновения, нейронист. Но, вдохновение может быть разным, понимаешь? Кто-то желал создать нечто прекрасное, кто-то воплощал в своих творениях свои потаенные желания, а кого-то создавали под впечатлением от настолько омерзительных и неестественных вещей, что они мертвой хваткой цепляют разум. Именно такой ты должна была быть, отвратительной, неприятной, отталкивающей. Это подходило твоей роли палача, но я думаю, ты можешь быть чем-то большим. Ах, повелитель, она выглядела так, будто мои слова ее тронули. Значит, я не уродина? Конечно, нет. Я изменил твой вид, желая сделать тебя прекрасной. Теперь, с новым обликом, может быть, когда-нибудь я приближу тебя к себе, когда развеется впечатление от твоего прежнего вида. Хе-хе-хе, довольно захихикала нейронист. Теперь она казалась смущенной, и это могло бы выглядеть очаровательно, если бы не то самое впечатление. Воображение опять рисовало ее прошлый облик и мерзкое бульканье. Но, по крайней мере, Сейчас она красавица и, похоже, даже не расстроена этим изменением. К слову, не помешает также изменить облик Энтомы, а еще не Греда. Глава 19. Сделка. Жуткая девушка, словно вылезшая из колодца, уже готовая наброситься на меня, сразу же расслабилась, стоило мне дать ей куклу ребенка. «Мой малыш», — залепетала Негреда. «Ох, повелитель, простите». Опомнившись, она тут же низко поклонилась. «Все в порядке, Негреда. Я пришел лишь для того, чтобы кое-что исправить, как мастер гильдии. Да, я хочу изменить твою внешность. А, Табула создавал тебя, охваченный идеей противоречия. Он даровал тебе прекрасную личность и заключил ее в уродливый облик. Я просто хочу сделать тебя такой же прекрасной снаружи, какая ты есть на самом деле». «Ах, так вы можете это сделать», — удивилась девушка. «Если ты не против». Она покачала головой. «Конечно, я, пожалуйста, как ваша верная слуга, я принадлежу вам, и если вы считаете, что так будет лучше, хорошо, но еще кое-что. Контроль памяти. Помимо изменения внешности, я также решил исправить некоторые фрагменты ее личности. Наша память — это то, что мы есть. В ней заключены основы наших личностей, и безумие в том числе. Но если с обычными людьми это может быть сложно, то вот что касается слуг Назарика, в их случае контроль памяти давал мне особые привилегии. Изменение воспоминаний НПС в какой-то мере позволяло мне искажать их предысторию. Я уже испытал это на нейронист. Просто ее было особо не жалко. На самом деле и после изменения ее внешности, мне стало интересно опробовать и этот метод. Контроль памяти позволил довольно кардинально изменить ее личность. И это даже пугало. Моя власть над нимпами кажется просто абсолютной. Дело даже не в верности, а в том, что я могу смять саму их сущность, словно пластилин, и вылепить все, что захочу. И, поэтому я не стал вносить какие-то кардинальные изменения. В случае нейронист, я стер некоторые воспоминания, касающиеся ее восприятия самой себя, исказил ее ощущение красоты, и теперь она не казалась сама себе уродливой в новом образе. Нечто похожее я теперь провернул с Негреда, просто стерев из ее личности помешательство. В случае НПС это довольно просто, поскольку их безумие не является следствием душевной травмы или каких-то конкретных воспоминаний, это просто строка в их описании. И вычеркнув из личности Негреда ее черту сумасшествия, я даже не затронул саму ее личность в целом. С обычным психом все не будет так просто. «Г-господин», — выдохнула она, и удивленно уставилась на куклу в своих руках, а потом в ужасе отбросила ее. «Нет, я, у меня ведь не было ребенка, ведь так, все в порядке. Ты просто была создана такой. Возможно, это не уважение к вашему создателю, но...» «Нет-нет, вы все сделали правильно, повелитель», — воскликнула Негреда, шагнув ко мне. Она робко подняла руки, словно хотела схватиться за меня, но тут же съежилась и отступила, опустив голову, пряча свое лицо за густыми черными волосами. Даже как-то рефлекторно закрыла лицо рукой, боясь, что я смогу разглядеть ее череп, обвитый розовыми мышцами и лишенный всякой кожи. Хотя, даже так, она не казалась совсем уж страшной. Нейронист создавала куда более мощное впечатление, а Негреда, несмотря на ее внешние недостатки, даже могла быть по-своему привлекательной, тем более, сама ее фигура ничем не уступала Альбедо, только лицо вносило ощущение диссонанса и противоречия. «Простите, мой создатель, Табула Смарагдина, я знаю, мы для него всегда были словно жуткие скульптуры, и это одна из особенностей сестер, созданных Табулой. В отличие от прочих нимпов, что довольно сильно преданы своим создателям, Альбедо, Негреда и Рубидо могли бы легко пойти против него. Просто потому, что он их такими создал. Это прописано в их статусе. Вероятно, Табуле просто нравилась сама концепция, когда творение восстает против своего создателя. Хотя у каждой из них это проявляется по-своему. И они все еще почитают высших существ, в том числе и Табулу. Все в порядке. В любом случае, он покинул Назарик уже очень давно, вы не сможете служить ему ни в какой мере. Теперь я решаю, как и в каком виде вы будете служить уже мне. У тебя есть возражения на этот счет, Негреда? Нет, как-то даже смутилась девушка. Вы абсолютный повелитель, и вы сделали меня лучше. Голоса в моей голове, я больше не слышу криков, впервые я могу мыслить так ясно, благодаря вам. Тогда, ты не против, если я изменю твой облик, как и хотел? Пожалуйста, я приму это, как вашу милость, повелитель. И я снова использовал свое новое заклинание, запустив процесс перераспределения уровней Негреда. Разве что, я не стал менять ее расы и классы, оставив все как есть. Единственное, что было изменено, это ее лицо, которое стало очень похоже на лицо Альбеда, только без рогов и с другим цветом глаз. После чего Негреда немного меня удивила, опустившись на колени и взяв меня за руку, прильнув лицом к моим пальцам. «Спасибо, я благодарю вас за этот дар, повелитель», — искренне прошептала девушка. «Точно так же я разобрался с Энтомой, разве что специально искать ее было не нужно. Я просто дождался, когда наступит ее смена в моем сопровождении. Если я смогу так лучше служить повелителю», — сразу же согласилась она без особых раздумий. «И я даже оставил ее расы и классы на прежнем уровне, изменив только облик и подвид ее расы Арахнида. Она так и осталась по своей природе пауком, только стала действительно симпатичной шестирукой девчонкой с очаровательной экзотичной внешностью. А еще, возможно, мне недостает фантазии, так как и здесь я, в итоге, воплотил один из образов, позаимствованных из прошлого мира. Но результат мне понравился. Вдобавок, а ты правда стала куда красивее, Энтома. Я уже хочу тебя опробовать. Конечно, если повелитель хочет», — смущенно пискнула девочка-паучок. Вместе с ней в смене также была и Солюшн, с которой я тоже был не прочь поразвлечься. Но, в этот раз, я использовал аспект дьявола, отрастив множество щупалец. «Повелитель», — удивленно залепетала Энтома, когда ее начали обвивать змеящиеся отростки. Приобняв девушку за талию, притягиваю ее и прижимаю к себе. Ощущения от щупалец же были интересными. Они ощущались почти как руки, и самые кончики были достаточно чувствительны к осязанию, чтобы использовать их было приятно так же, как сами ладони и пальцы в процессе щупания девичьих тел. Энтома в своей новой форме была красива, хотя ей недоставало некоторой сексуальности, присущей той же Солюшн, или Нарбиралу, Люпус, Альбеда и некоторых других моих любимец. Телосложение моей новой игрушки имело больше общего с Шелти. Паучья горничная тоже была невысокой и худенькой, с тонкими и изящными руками и ножками, а также небольшими холмиками мягких грудей, которые было так весело тискать из-за чувственных стонов Энтомы. Да, вероятно, из-за ее маскировки, у меня не было того же мерзкого впечатления, что от нейронист, так что, я с радостью насладился обновленным телом Василисы, и попутно поставил на нее свой знак, на Солюшн тоже, но с ней я не был уверен, что получится. Сигил инкуба гравируется на теле, но плоть Эпсилон — это густая едкая слизь, которая лишь маскируется под женское тело. Тем не менее, сигил лег на нее, но не совсем как татуировка на коже. Он проник в ее слизь четкой структурой, и после уже сама Солюшн могла передвигать знак внутри себя, перемещать по своей псевдокоже или спрятать внутри. Но, главное, сигил работал. Я даже мог использовать его, чтобы... «Ах, повелитель!» — сладко стонала Солюшн, тая в моих руках. Она впервые испытала настоящий оргазм, оказавшись под действием магии инкуба. Даже при том, что ее тело само по себе не было способно на это, магия смогла вызвать чувство экстаза от оргазма. И теперь моя хищная Тина с еще большим старанием выжимала из меня сперму своим податливым телом, потому что помимо наслаждения через поглощение самой спермы, она получала награду в виде волшебного оргазма. В общем, немного улучшил навыки в магии секса и перевоплощении, заодно и хорошенько повеселился. Но, я еще не добрался до Юри Альфа и Сизу Дельты, но это уже потом. Так как за время, которое я провел в Назарике, события в новом мире продолжали потихоньку развиваться своим чередом. Развалившись в постели с горничными и новой рабыней под боком, я расслабленно использовал магию дальнего обнаружения и наблюдал за тем, как группа «Темный меч» вернулась в Ирантиль. Они доставили своего заказчика к дому, а здесь я немного удивился. Похоже, какое-то из моих ранних действий задело нити судьбы. Где-то я успел раздавить бабочку, что привело к такому результату. Я ведь не оставил теней наблюдать за Лиззи Бареллу, и, почему-то, я не ожидал, что с ней может что-то случиться. Но это ведь вопрос случая. И вот, вернувшись домой, Инферия нашел уже посиневшее мертвое тело своей бабушки. «Че что? Хи-хи-хи, что такое, малыш Инферия?» — раздался звонкий женский голос с нотками ехидства. «Это сюрприз». Резко обернувшись, парень в шоке уставился на зловещую фигуру воительницы, что уже пронзило двух авантюристов. Острые концы ее стилетов торчали из шеи рейнджера и друида. Девушка появилась настолько внезапно, что никто просто не успел вовремя среагировать. И в тот же момент Лиззи Бареллы очнулась, схватив Петра, что был рядом с Энфирией. Нежить сразу же подскочила и, запрыгнув на парня, впилась своими зубами в его горло. Глаза старухи горели мистическим огнем. «Эн, нет, ребята!» — в панике воскликнула Нинья, поднимая посох. «Нет-нет, не так быстро!» — весело оскалилась Клементина. А это была она, ренегат Черного Писания, покинувшая теократию. Полубезумная наемница, испытывающая свои силы в битвах с авантюристами по всему миру. Хотя она еще и садистка, наслаждающаяся отчаянием и страданием. Чем-то похоже в этом на Люпус. И, вероятно, она смогла почувствовать верный подход к силе. Тренировки и убийства. Повышение уровня и естественное распределение очков уровней через обучение. Всего мгновение и... Клементина сорвалась с места, словно дикий зверь. Мышцы ее тела были в напряжении, демонстрируя безумную подготовку одной из сильнейших воительниц нового мира. Нинья ничего не успела сделать, когда стилет должен был пронзить ее. Но время застыло. «Че что?» – отшатнулась Нинья, в ужасе уставившись на острие клинка, что должен был ее убить. Она также в шоке огляделась, поняв, что все замерло. Но объяснение этому феномену нашлось здесь же. Таинственный дьявол в обличии заклинателя оказался прямо за ее спиной. «Похоже, у тебя возникли некоторые проблемы», — усмехнулся я. «Конечно же я пришел на помощь своей новой игрушке. Разве я могу позволить кому-то другому просто взять и убить ее? Даже если она еще не согласилась на сделку, Нинья уже принадлежит мне». «Г, господин Магнус», — пискнула девушка, крепче сжав свой посох. «О, и кто тут у нас?» — заинтересованно протянул я, пройдя вперед, чтобы разглядеть лицо воительницы. «Сама Клементина из Черного Писания. О, Нинья, а ты та еще неудачница. Если бы не наша сделка, то ты была бы уже мертва. Это психопатка на уровне Газефа или выше. Вся ваша команда для нее даже не противник, а она. Видишь ее броню? Хотя это и не броня вовсе». Я похлопал рукой по бронелифчику Клементины. На ней действительно не было брони как таковой. Облегающие чулки из кожи и ботинки. Пластичный нагрудник и юбка, покрытые множеством значков убитых авантюристов. Эта одежда едва ли способна защитить от какого-либо оружия, она, скорее, просто подтверждает статус воительницы, ее боевые трофеи прямо на ней. Единственное, что могло считаться броней, это когтистые перчатки и наплечники, защищающие руки девушки. Она могла бы принять на них удар меча или чего-то еще. Очевидно, что девушка в первую очередь полагалась на свою силу и ловкость, избегая или парируя удары, отказавшись от обычной защиты брони ради мобильности и проворства. И, вероятно, для нее это было верным решением, не просто же так она стала одной из сильнейших воительниц нового мира. Все эти значки принадлежат авантюристам, которых она убила, это ее трофей. Продолжаю пояснение. «Это но что ей нужно здесь?» – взволнованно спросила заклинательница. «Хэмэм, понятия не имею. Хотя, вряд ли она пришла за вашей группой. Возможно, им нужен Энфирия. Эн, но зачем? Ой, да какая разница? Мне это не интересно. Я пришел сюда только ради тебя, Нинья. Думаю, пришло время для твоего ответа. А что? Ну, ты ведь понимаешь, мне плевать на твою группу. И они уже практически мертвы. Но я все еще заинтересован в тебе. Готова ли ты продать душу? А, если нет, то ничего страшного. Изображаю злодейскую улыбку. Я просто уйду, как будто ничего не было и мы больше никогда не встретимся. Эн, но это вы ведь остановили время. Да, просто хотел пообщаться с тобой немного. Не буду же я останавливать Клементину просто так, когда мне за это никто ничего не предложил. Нинья обиженно нахмурилась, поджав губы. Вы, так что, если я откажусь и вы уйдете, она меня убьет, наверное. Хотя она конченная садистка. «Может, сделает это не сразу и немного помучает тебя перед смертью». Услышав подобное предположение, девушка вздрогнула. «Но это ведь ненадолго», — улыбнулся я. «Помучаешься и умрешь, твоя душа воспарит и, кто знает, может, тебя будет ждать перерождение. Или ты станешь частью цикла перераспределения опыта Хаймема. Правда, что случается с душами после смерти, вы не знаете?» Даже удивилась девушка. «Нет, но это интересно. Обещаю, если ты откажешься от моего предложения, я постараюсь узнать, что станет с тобой после. Спасибо, но мне от этого легче не стало. Да я и не пытался тебя успокоить. Хе-хе-ха-ха. В общем, таков расклад, девочка. Ты можешь отказаться. И ты просто умрешь. Это может быть не так уж и страшно. Все умирают когда-нибудь. Но если согласишься, то я заберу тебя себе. И че что я должна буду делать, если соглашусь, станешь моей игрушкой. Будешь служить мне, как я пожелаю. Вот что значит продать душу, как рабыня. Почти. Это ведь сделка, ты должна сама решить служить мне. Я не должен бить тебя плетью, чтобы ты выполняла мои приказы. И тогда вы спасете мою сестру, вы обещали показать мне ее. А во и правда, потер я подбородок. Что же делать? Эх, ты меня подловила, девочка. Щелкаю пальцами, и время возобновляет свой ход. Что? Опешила Клементина, резко закрутившись в воздухе и попытавшись врезать мне коленом в голову. Быстрая реакция. Улыбнулся я, поймав колено девушки рукой. И она сразу же отскочила, оттолкнувшись от моей же руки, прежде чем я ее схватил бы. Кто ты такой? Ох, позвольте представиться, мое имя Мамонга. Увидев, как загорелись мои глаза, Клементина сильнее сжала свои стилеты. Ты, шокированно выпалил Энферия. О, привет, парень. Да, похоже, твоя бабушка уже не сможет работать со мной. Какая жалость. Клементина, да, перевожу взгляд обратно на воительницу. Не знаю, кто ты, но зря ты сюда пришел. Расплылась она в зловещей ухмылке. Да, забавно это слышать от тебя. Вы со своим кружком любителей мертвых даже не поняли, что зашли на чужую территорию. Ты влезла в мои планы и будешь наказана за это. И лицо Клементины аж перекосило, когда из моей головы вдруг начали расти рога. Но, мне нравятся плохие девочки вроде тебя. Жди, Клементина, я еще вернусь за тобой и заставлю тебя поплатиться за твои грехи. А сейчас мне нужно выполнить условия одной сделки. Не-не, пойдем. Клементина так и не решилась напасть. Даже если моя сила была скрыта с помощью кольца, она что-то чувствовала своим нутром. Возможно, оставаясь я в виде человека, то она напала бы, но увидев во мне демона, воительница поддалась сомнениям. А моя команда, вы ведь можете их воскресить, выпалила Нинья. Это несложно, но они мне не интересны. Пожалуйста. Ну, ты знаешь, какие у меня расценки. Но у тебя ведь нет ничего, кроме твоей души. За нее я могу воскресить одного из этих людей. Но как же остальные? И чем ты будешь платить за спасение своей сестры? И, может быть, Нинья не такая уж и глупая. Она быстро сориентировалась и, возможно, даже начала понимать, о чем я думаю. Не сомневаясь, заклинательница опустилась на колени и низко склонила голову. «Я умоляю вас, господин Мамонга, если вы можете, пожалуйста, помогите моим друзьям вне нашей сделки, и я поклянусь, что буду вечно служить вам, словно вы мой бог. Разве это не то, чего вы хотите?» «Хэмэм, вот значит как?» «Да ну, если ты согласна на сделку прямо сейчас, я спасу твою сестру, и даже воскрешу этих несчастных, в качестве награды за твою верную службу в течение следующих 10 000 лет. Тебя это устраивает?» «Да-да», выдавила из себя Нинья. На самом деле, это ее пугало до жути. Служба демону 1000 лет. Но, прямо сейчас она была готова согласиться на это. «Эй, вы про меня будто забыли», обиженно протянула Клементина. «Демон ты там или кто, как ты смеешь меня игнорировать сейчас? Ох, не спеши так к своей смерти, девочка». Улыбаюсь ей, и уже собравшаяся атаковать девушка замерла, не в силах пошевелиться. Одно из умений демонов теней, позволяющее обездвижить цель, тени которой они касаются. А для еще большего пафоса одна из моей личной гвардии показалась, вынырнув из тени Клементины и приставив нож к ее горлу. «Я же сказал, что еще приду к тебе, просто дождись. Я хочу поиграть с тобой. Но, разве тебе самой не кажется, что здесь это будет просто некрасиво? Тут даже негде развернуться. Только представь, как мы скрестим клинки под лунным светом, да я вернусь к тебе вечером, подготовься как следует». Говоря это беззаботным тоном, я подошел к воительнице, покровительственно похлопав ее по щеке. «Ты ты!» – прошипела она сквозь зубы. «Каджит где? Если ты про своего дружка?» Перевожу взгляд в сторону двери, и с грохотом еще одна тень валит на пол лысого некроманта, крепко держа его за горло. Уже немолодой заклинатель не может противостоять физическим данным убийцы столь высокого уровня. Она также держит второй рукой серп Касурикам и, обвив цепь вокруг шеи заклинателя, приложила лезвие серпа к его лицу. «Ах, мои милые дочери!» — довольно протянул я. «Как хорошо, что вы всегда меня защищаете!» А тем временем, передо мной вспыхнул магический круг, и тела авантюристов исчезли. Вместе с тем я послал сообщение Пистани, как лучшему жрецу Назарика, чтобы она воскресила их. Специально для этого я дал ей разрешение на использование воскрешающих палочек. Собственно, Как и оригинальный Мамонго, я не владею божественной магией воскрешения и исцеления, и мне даже не нужно его кольцо мастера жезлов, которое позволяет раз в час использовать любые жезлы с заклинаниями, они же волшебные палочки, в том числе и жезл истинного воскрешения, использующий высшую жреческую магию. Тем не менее, главная горничная Назарика сама по себе была жрецом высшего уровня и могла использовать эту магию сама. Вот у Люпус могло бы и не получиться, она боевой клирик, и не владеет магией высшего уровня. Все же, боевые горничные это персонажи среднего уровня. У Люпус 59-й. Самая сильная из плеяд Нарбиралу Гамма с ее 63-м уровнем. А для высших заклинаний, помимо прокачки соответствующих классов, нужен еще и, как минимум, 70-й уровень. Что касается меня, я могу использовать жезл исцеления, как и любой другой жезл, без всяких ограничений, благодаря загаданному ранее желанию. Но это ведь не солидно, если я лично буду всем болячки лечить. Тем более, я не хотел, чтобы эти ребята воскресли прямо тут и начали задавать глупые вопросы. Ну вот, закончил я, похлопав руками, словно стряхивая пыль с ладоней. Не волнуйся, Нинья, скоро твои соратники вернутся к жизни, а пока идем со мной. Протягиваю руку девушке и, поднимаясь с колен, она берется за мою руку, чтобы после этого мы сразу же исчезли во вспышке телепортации. Маитини также отпустили Клементину и Каджита, растворившись во мраке. И злодеи остались наедине с зомби Лиззи Бареллой и ее еще живым внуком. А мы с Ниньей вышли в одном из переулков между домами столицы Реэстис. Девушка сразу же начала озираться. «Это здесь?» – жалобно подняла она брови. «Да, я чувствую ее присутствие неподалеку. Чувствуете? Идем». Приняв человеческий облик, веду девушку за собой прямо в таверну. За дверями нас встретило множество хмурых взглядов. Тут было несколько крупных мужчин бандитского вида, такие, какие одной своей внешностью внушают угрозу. По крайней мере, если ты обычный горожанин, то решишь держаться от этих ребят подальше. И, все же, даже эти люди почувствовали некоторую опаску из-за моей явно дорогой одежды. Все же, я выгляжу не просто как богатый парень, а скорее как аристократ. В вопросе моды есть определенные ограничения в этой стране. Даже богатые горожане или зажиточные крестьяне, купцы-простолюдины, просто не имеют права носить дорогую роскошную одежду. Низшие слои общества, по закону, обязаны одеваться соответствующе, а также есть только плебейскую пищу, иначе можно получить плетей. Аристократы же это не только деньги, это власть и военная сила благородного дома. Даже если ты в банде местных головорезов, связываться с дворянами может быть слишком опасно. Кхех, неловко кашлянул трактирщик. Чем могу помочь вашей светлости? При этом он еще склонил голову, стараясь выглядеть наиболее дружелюбно. Да, думаю, ты можешь мне помочь. Я слышал от друга, что у вас есть особый товар. Да пожалуйста, не сочтите за грубость, но можно узнать, как зовут вашего друга. Серьезно? Усмехнувшись, я прислонился к стойке, облокотившись на нее. Я думаю, он не обрадуется, если я назову его имя, когда рядом столько ушей. Я могу сказать лишь то, что он из очень высоких кругов, смекаешь. Слышал, он ваш постоянный клиент. Трактирщик нервно сглотнул. Вы, хотя, вроде бы, он еще зовет себя Золотым Львом. Это имя вам о чем-нибудь говорит? Конечно. Прошу, идемте, ваша светлость. Тут же выпалил трактирщик. Но, серьезно, принц Барбро тот еще конспиратор. Золотой Лев. Он серьезно использует это как псевдоним для своих посещений нелегального борделя с рабами. Он словно кричит о том, кто он есть на самом деле. Лев – символ королевской семьи. А принц Барбро лучше всех королевских отпрысков подходит для такого прозвища. Даже при том, что сам является трусом, зато выглядит внушительно. Так или иначе, трактирщик позвал помощника, который занял его место у стойки, а сам провел нас в другое помещение. «Сюда, ваша светлость!» Уже более спокойно позвал он, открыв люк в погреб, или то, что казалось погребом на первый взгляд. Спустившись в подвал, он провел нас к массивному шкафу, который с трудом отодвинул, а за ним, конечно же, тайный ход, скрытая дверь, за которой нас встретил мрачный коридор с лестницей. И только когда мы прошли еще дальше и глубже, наконец-то послышались какие-то подозрительные звуки, приглушенные крики и стоны. Че, что это за место, не выдержала Нинья. Ничего особенного, просто нелегальный бордель восьми пальцев. Поясняю девушке, здесь богатые клиенты могут купить местных рабов для любых развлечений. В обычных борделях тебе, например, не позволят пытать шлюх, избивать их до смерти, но здесь за соответствующую плату дозволены любые развлечения. Но рабство ведь отменили, принцесса Риннер. Так это же нелегальный бордель, глупая. И особо доверенные клиенты также могут купить здесь рабов для личного пользования. Если филиал уверен в клиенте, то могут продать ему раба на вынос, так сказать. Ну, ты понимаешь, с этими реформами принцессы будет неудобно, если у клиента найдут раба и смогут выйти на организацию работорговцев. Поэтому такие услуги только для проверенных людей, ну, или через других торговцев. Похоже, вы хорошо осведомлены, ваша светлость, нервно заметил трактирщик. О, постойте, поднимаю руку с тростью. А, мы встали возле мрачной стальной двери, за которой раздался пронзительный крик. Г, господин, вам не нужно беспокоить других клиентов. Еще сильнее забеспокоился наш гид. Нет-нет, кажется, это та комната, которая нам нужна. Этого клиента нам придется побеспокоить. Усмехнулся я, постучав по двери тростью. И спустя секунду, какого хера, раздался низкий мужской голос с той стороны. Пожалуйста, откройте, или я сломаю эту дверь. Вежливо попросил я. Че? Какой урод, и он правда открыл дверь, скорее из-за злости, желая поскорее взглянуть на того, кто помешал ему развлекаться. Вот раздается скрип металла и на нас смотрит опухшее лицо обнаженного мужчины, который не потрудился даже портки надеть. Что, адское пламя, указываю на него пальцем. Честно, мне было просто противно бить его руками или даже марать об него посох гильдии. Этот мужик напоминал мне нейронист своей комплекцией, из-за чего я просто не хотел его касаться. Че, что вы, подчинение, убери это тело, отдаю приказ трактирщику. Его взгляд затуманился и он сразу же приступил к выполнению команды. Цецуэры, выпалила в ужасе Нинья, бросившись вперед. Она просто прошлась по рухнувшему на пол телу, а мне пришлось подождать, пока его вытащит, чтобы я мог спокойно зайти. Здесь, в темной сырой камере, нас ждала Цуэры. Она же Цуэры Нинья Байрон. Девушка лежала в куче одеял, а вокруг ее шеи был застегнут кожаный ошейник, цепь от которого была прикреплена к специальному держателю в стене. Руки девушки оказались связаны настолько туго, что кисти посинели, а по всему ее обнаженному телу синели гематомы и кровоподтеки, а также несколько кровоточащих порезов и уже заживших ожогов. Услышав голос сестры, она захрипела, перевернувшись на бок и взглянув на Нинью тусклым взглядом голубых глаз, что едва были заметны из-за синяков вокруг этих самых глаз. По подбородку девушки также стекала кровь, и можно было заметить, что в ее приоткрытом рте не хватает части передних зубов. «Ай-яй-яй-яй», промычала девушка, закатив глаза. «О, похоже, она немного не в себе», заметил я. «Ее накачали наркотиками?» «Да, господин», ответил мне трактирщик. «Мы даем мясу черную пыль, из-за этого они лучше переносят боль и травмы, и становятся послушными». «А, порошок Лайры», усмехнулся я. «Это правда, что из-за него мозг усыхает? Возможно, я ж в головы не смотрел», замялся трактирщик. «Г, господин», оглянулась на меня Нинья. Она прямо захлебывалась слезами, боясь прикоснуться к сестре и как-то потревожить ее. Рабыня и правда выглядела так, что если ее растормошить, то может и помереть. «Ну, похоже, тебе повезло. Делаю замечание. Если бы не наша сделка, то ты точно не смогла бы вернуть сестру прежде, чем она умерла бы в таких условиях. Видно, что она уже отработанный материал. Пожалуйста, спасите ее, г, господин Мамонга», дрожащим голосом попросила Нинья. «Конечно, мы ведь заключили сделку», и протягиваю ей руку. На моей ладони зажигается магический символ, и саму руку охватывает синее пламя. Но Нинья без всяких сомнений пожимает мою руку. «Договор заключен, хотя это просто фокус для пафоса, но мне хотелось сделать это чуть более торжественно». Глава 20. Некромант. Поскольку Цуэры была еще жива, то здесь вполне могли помочь и способности Люпус Регины, поэтому я вызвал именно ее, не став отвлекать Пистанию от воскрешения сокомандников Нини. «Ну, да, понятно, что Нинья это фальшивое имя, взятое от имени Цуэры Нини. Но я уже привык так называть авантюристку-заклинательницу и не воспринимал ее иначе. А вы, хозяин?» Вежливо поклонилась боевая горничная, прошедшая через врата. «Люпус, исцели эту девушку, как прикажете, мастер». Подойдя к истерзанной рабыне, она протянула руки, с ладоней которых пролился золотой свет божественной магии, и прямо на глазах раны и травмы девушки начали исчезать. Ее дыхание изменилось, синяки пропали, после чего она широко раскрыла свои голубые глаза. Жизнь на цепи серьезно подпортила ее красоту, но теперь Цуары снова становилась той красавицей, которой была, когда ее решили похитить. Хотя, похищение не совсем верное определение, все же, крестьяне по определению считаются собственностью своих владетелей. Также, вместе с травмами и ожогами, из тела девушки исчезли следы наркотика. Магия жрецов высокого уровня способна избавить и от наркотической зависимости. «Я закончила, повелитель», — отступила Люпус. «Прошу прощения, но есть еще несколько внутренних травм, с которыми я ничего не могу поделать. Хаймэм, и ты поняла, что это? Похоже, под действием препаратов некоторые ее внутренние органы деформировались. Печень и почки увеличились, мозг стал меньше, и теперь это их нормальное состояние. Да, жаль, но, по крайней мере, она больше не умирает. Ей еще нужен уход, пока она не окрепнет. Вы хотите забрать это низшее существо в Назарик?» Подняла брови волчица. «Конечно, это часть договора, я ведь обещал позаботиться о ней». Услышав это, Ниня удивленно оглянулась. А я в это время подошел к ее сестре и, наклонившись, наложил заклятие на ошейник с цепью. Разрушение предмета потребовало совсем немного маны, чтобы уничтожить его. После чего на девушку легло заклятие очищения, и я мог спокойно взять ее на руки. Оставалось отнести ее в Назарик, забрав с собой и ее сестренку. И, все же, эту девочку было жаль. Она была еще подростком, почти ребенком, но уже прошла через такое, что не каждый взрослый человек способен выдержать. И не потому, что она чем-то заслужила такую судьбу, а просто так захотелось к какому-то больному извращенцу. Конечно, я и сам тот еще садист, но мне неприятно видеть подобные мучения. И, тем более, я просто не понимаю, как мужчина может быть настолько жесток с женщиной. В смысле, унизить ее, можно даже дать легкую пощечину, которая тоже скорее унизительна, чем болезненна, но это уже просто мои фетиши. Истязать же женщину, избивать, калечить, этого я уже не понимал. Вдобавок, каким-то странным образом во мне расцветало лицемерное чувство справедливости. Меня злило, что кто-то творил подобные злодеяния, даже при том, что самому мне также нравилось творить нечто похожее. Но, ладно, я ведь дьявол, да, мне можно унижать женщин и использовать людей как свои игрушки. А вот людям так нельзя, они должны относиться друг к другу по-товарищески. Да, обеих девушек я пока разместил в одной из гостевых комнат 9-го этажа, приставив к ним пару обычных горничных, чтобы они приглядывали за ними, а сам вернулся обратно в столицу. В конце концов у меня появились идеи, что мне делать с принцессой. Я уже размышлял о том, как бы к ней подступиться, забрать себе и избавиться от ее песика, который меня раздражает. Но, просто убивать хорошего парня мне все еще кажется низким занятием. Тем не менее, владея высшей магией, такие вопросы решаются просто мановением руки. Хотя, я не собирался просто менять память самой Риннер. Может, это вопрос гордости, но я хотел провернуть все более естественно. Тем не менее, имея под рукой чит-коды, все же не удержался от их использования. В общем, прогулявшись под невидимостью абсолютного сокрытия, я нашел Клайма, верного песика принцессы. Изменение кармы, контроль памяти. Обычные люди настолько беззащитны перед магией разума. И я не то чтобы внес какие-то кардинальные изменения, просто заложил в разум парня, скажем, зерна зла, после чего немного помог им прорасти в ростки амбиции и неверности. А уже после я навестил младшего принца. По сравнению с остальными детьми короля он был самым уравновешенным и мог стать достойным наследником. Несмотря на лень и праздный образ жизни, что сказалось на его фигуре, он был достаточно умен и благоразумен, чтобы стать хорошим королем в будущем. Но именно в его голову я вложил идею использовать Клайма, чтобы шпионить за младшей сестрой. И сейчас пес принцессы уже имел заложенную в него склонность к подобным сделкам. Если принц предложит ему достаточно, парень может согласиться. А Риннер рано или поздно узнает об этом. Она проницательна, а если и не узнает сама, то я все равно смогу помочь ей в этом. Пока же можно вернуться к прочим делам. Ситуация с Риннер и Клаймом требует времени, а Клементине я обещал свидание вечером, так что, пока можно заняться чем-то другим. Была мысль поиграть с Ниней, но тут даже мне было несколько неловко беспокоить сестер в это время. Они только встретились, Им не помешает просто побыть вдвоем и поговорить, а горничные позаботятся о том, чтобы они чувствовали себя комфортно. Также можно было бы наконец-то развлечься с Юри Альфа и Сизу Дельтой, но я решил пока воздержаться от плотских утех. Просто чтобы немного нагулять аппетит перед свиданием с Клементиной. Разумеется, я планировал наиграться с плохой девочкой вдоволь. А до тех пор, пока что, ХММ, посмотрим. Доклад Альбеда и Демиурга. Устроившись в зале собраний, я призвал свою верную смотрительницу стражей, велев ей предоставить мне накопившиеся отчеты по выданным ранее заданиям. Повелитель, ласково протянула сама Альбеда, поклонившись мне. Она не стала уходить, а просто встала рядом, словно фанатка, наблюдая за тем, как я читаю отчеты. Ну и прогонять свою любимицу я также не стал, просто наслаждаясь ее присутствием, пока был занят работой. А тут было чем заинтересоваться. Отчеты стражей оказались довольно объемными. Дьяволица предоставила информацию о нескольких странах, в которых мы проводили разведку. Пока это касается, в основном, империи, теократии, Святого Королевства Робл, а также племен ящеролюдей Великого Озера. У Назарика не так много агентов для разведки, чтобы охватить еще и дальние страны, вроде Альянса Агрант, Драконьего Королевства или Королевства Дворфов. В общем, еще есть что исследовать. Но пока сосредоточимся на наших соседях. Так, империя сейчас процветает под правлением Кровавого Императора. Но такое прозвище он получил за жесткое подавление дворянства, а вот простой народ его превозносит за множество реформ, что улучшили их жизнь. Император оказался настоящим популистом, который хорошо умеет работать с людьми. На его стороне также один из величайших магов людей, и уже сам парень собрал свиту из сильных бойцов в виде личной гвардии. Хотя, как по мне, его подход имеет недостатки. Лучше вырастить преданных воинов и воспитать из них настоящих гвардейцев. Император же приближал уже состоявшихся талантливых людей, играя на их амбициях. Это вписывается в его политику меритократии, но в будущем это может сказаться на самой верховной власти, если судить по примеру Римской империи или Македонии, где порой именно гвардия решала, кто станет новым правителем, а могла и сама прикончить неугодного царя. Но, с другой стороны, тут также весь вопрос в кадрах, которые все решают. Вероисповедание империи, ну, это четыре бога, которых почитают и в теократии, но двоих из них империя не признает. Точнее, не поклоняется им, считая данных персонажей скорее подобием дьявола. В конце концов, хоть шестеро и были на стороне людей, но в большинстве своем они были сумасбродными тиранами. Экономика у них действует рабство. Империя покупает рабов у теократии, которая в свою очередь считает работорговлю одной из основ своей экономики. В войнах с полулюдьми и человекоподобными расами теократия Слейн захватывает немало пленных, которые становятся товаром. Сама страна, что понятно из ее названия, крайне религиозна. В ее основе стоят так называемые писания, у каждого из которых свои амбиции и интересы, но они действуют сообща, прямо как восемь пальцев. Кстати, последние также поставляют черную пыль в империю. Ну и Святое Королевство Робл, тоже довольно религиозное местечко, где правитель носит титул Святого Короля, а ныне Святой Королевы, что не нравится некоторым дворянам. И, фактически, страна разделена на две противоборствующие фракции. Север и юг. Как в Реэстис, одна сторона сосредоточена на поддержке королевы, а вторая находится в оппозиции, заявляя о том, что женщина не может править, тем более, когда есть наследники мужского пола. Тем не менее, у королевы сильная позиция и множество сторонников, за нее также выступает жречество и орден паладинов, являющиеся основной военной силой королевства. Также они находятся в состоянии перманентной войны с племенами полулюдей на востоке. Даже выстроили огромную стену, через которую все же частенько пробираются группы монстров. Еще в их стране установлена срочная служба. Практически все крестьяне и горожане обязаны отслужить, чтобы овладеть базовыми навыками как солдаты. Благодаря этому в случае войны они могут собрать куда больше сил, чем другие страны. Точнее, Реэстис или Империя тоже могут призвать простых крестьян, но они не будут столь же эффективны, как уже обученные солдаты Святого Королевства. Отдельно шли упоминания различных влиятельных семей всех разведанных стран, и даже примечания, кого из них можно обратить в новую веру. «Ладно, ты хорошо поработала, Альбеда, пока можно отозвать разведчиков, оставив лишь пару групп для общего наблюдения. Дай им отдохнуть, а потом направь на разведку остальных стран. Я хочу узнать больше о состоянии дел в королевстве дворфов, альянсе и драконьем королевстве. Как пожелаете, повелитель, склонила голову Альбеда. Посмотрев немного на красавицу Суккубу, я не удержался от импульсного порыва и, поднявшись, приобнял девушку, чтобы нежно ее поцеловать. «Повелитель, я доволен тобой, Альбеда, хвалю дьяволицу». И она прямо расцвела, взгляд засиял, а улыбку было уже не сдержать. Но, пока что я вернулся к делам, усевшись обратно и взяв отчет Демиурга. Он писал уже о других вещах, по большей части о своих экспериментах и создании человеческой фермы. Хотя, если точнее, он не уточнял, что использовал именно людей на своей ферме, это была уже моя догадка. Демиург даже не называл людей людьми, просто скотом. Но, все же, Архидьевал провел несколько опытов, испытывая характер людей и изучая их социальное взаимодействие, в своем дьявольском стиле. Психологические пытки и моральное насилие. По большому счету в этом не было никакого толка. Куда важнее были другие, более практичные исследования дьявола. Он узнал больше деталей о работе исцеляющих заклинаний и свойствах божественной магии. Именно из этого отчета я узнал, что управление памятью может изменить свойства способностей жрецов. Ранее я сам проводил похожий опыт, когда создал жреца макаронного монстра, но Демиург зашел дальше. Если я узнал только то, что объект веры не влияет на сам факт использования божественной магии, то дьявол выяснил, что само восприятие жреца способно повлиять на характеристики божественных заклинаний. Это сродни перераспределению очков класса, но не совсем. Так нельзя изменить один класс на другой. Но, ХММ, похоже, изменение воспоминаний способно, как бы, повысить такую характеристику, как вера, если считать это частью игровой системы. Без вложения очков характеристик, просто внушив человеку истовую фанатичную веру, можно сделать его божественную магию немного сильнее. Также, в качестве примера Демиург приводит заклинание божественной защиты. Управляя верой и памятью жреца, он смог добиться того, что используемое им заклинание в целом становилось сильнее, но при этом слабее действовало конкретно на демонов. Сама вера жреца сдерживала божественную магию, если она вступала в контакт с демоническими существами. Это интересно. Как и то, что Демиург, все же, сделал это. Обнаружил, что человеческая кожа пригодна для свитков заклинаний низкого уровня, и организовал ее производство, путем сдирания шкуры с людей с их последующим исцелением и повторением процедуры. А уже Тит, как мастер крафта, использует их для создания различных магических свитков. Для меня это не особо важно, но для моих слуг свитки могут оказаться полезны. Так даже чистые воины смогут использовать магию сообщения или другую полезную магию низкого уровня. Даже не все стражи владеют магией мистического типа. Среди слуг низших рангов таких и вовсе полно. Так что, как минимум, свитки сообщений будут очень полезны для координации действий сил Назарика. Это облегчит и работу Альбеда. Она сможет отозвать из групп разведки связистов, переложив их обязанности на других разведчиков, вручив им свитки сообщений. А за счет высвободившихся сил можно сформировать еще больше групп, или использовать их где-то еще. И это только касательно магии сообщения. Хорошо, Альбеда, передай Демиургу мою похвалу. Его работа несет немалую ценность для Назарика. Конечно, повелитель, улыбнулась дьяволица. Но, также скажи ему, чтобы он больше сосредоточился на более практичной стороне исследований. В смысле, люди не настолько сложные существа, чтобы так щепетильно исследовать их поведение. Разумеется, они ведь просто низшие существа. Хайнен, ладно, еще кое-что. Пусть Демиург исследует возможность использования других существ для добычи кожаного пергамента. Для этого я разрешаю реквизировать у местных их животных, но в разумных пределах, это не должно сильно повлиять на их жизнь. Скажем, несколько коров или овец из большого стада, как если бы их просто подловили волки. Также можно использовать зверей из лесотоп. Мне нужно знать, можно ли заменить человеческую кожу чьей-то еще, а также возможно ли создать свитки более высокого уровня при использовании шкур более сильных существ. Вы так детально все описали. Чуть ли не с восторгом протянула Альбеда. Я все передам Демиургу, уверена, он неукоснительно выполнит ваши указания. Прекрасно. Далее, я также изучил еще несколько отчетов уже от других стражей. В частности, особо значимым был отчет Ауреймары, который написала Пистания под диктовку темной эльфечки. Здесь, в основном, шли перечисления их успехов и некоторых кулинарных экспериментов с плодами нашей лесной и тропической фермы. Также Аура упоминала о более плотном расселении монстров в новой части лесотоп, который укрывает гробницу. И, в конце концов, когда я закончил разбор дел, у меня еще оставалось время до вечера. Прямо чувствую нетерпение, как перед свиданием с девушкой. Даже забавно. И, я решил еще немного подготовиться к этой встрече. В конце концов, я хотел сразиться с Клементиной, показав ей абсолютное превосходство в силе, подчинить ее. И лучше это сделать не с помощью заклинаний, а именно что грубой физической силой, которой у меня было просто немерено. Даже при том, что я заклинатель, некоторые мои классы и расовые особенности, вместе с экстремальным уровнем, давали мне огромное преимущество перед воительницей, которая и до 50 уровня не дошла. Так что, снова амфитеатр. Ами-ави. Позвал я двух теней. Одна владела короткими клинками, а другая саими. Это не совсем то, но больше подходит под любимое оружие Клементины, поэтому я и решил потренироваться с этими двумя. Сам я не использовал оружие, только свое тело. Зачем сражаться с женщиной оружием, когда борьба куда интереснее? И не так важно, что я вообще не разбирался в боевых искусствах. Во время этой тренировки я полностью полагался на превосходство в силе и скорости, но, в конце концов, я заклинатель, а ами-ави были прокачанными ликвидаторами. Они практически не уступали мне в силе, и даже превосходили в скорости. Их сдерживал страх хоть как-то навредить мне, и потому эти тренировки не были такими уж простыми. Это даже не было в полной мере тренировкой, я скорее изучал манеру боя убийц, стараясь изучить их движения и повадки. А чуть позже подозвал к себе Рубида. «Ты все продолжаешь старательно снабжать меня опытом». Погладил я девчонку по голове. Половину опыта щедрости взял себе, а остальное распределил между своими тенями, помогая им взять хотя бы по уровню. После чего я использовал новое заклинание на самом себе, чтобы распределить еще 2 очка уровня для прокачки класса перевертыша. Это позволило мне овладеть новой формой трансформации и взять еще один пассивный перк – мутационная адаптивность, которая повышала скорость превращений. Сама же форма – аспект дьявола, форма гнева. Чувствую, как моя магическая сила снижается, но взамен растут мои физические показатели. Тело покрывается прочной чешуей, мускулатура становится объемней. Я вырос почти до 2,5 метров, а когда принял форму дьявола, то вырос уже до 3 метров, став еще больше похожим не на дьявола, а на демона-лорда, заточенного под битвы. Да, эта трансформация превращала меня из дьявола-заклинателя в нечто похожее на демона-бойца. Но, я все еще остаюсь заклинателем, в общем-то. А если бы я прокачивал себя именно как воина, то эта трансформация сделала бы меня еще более страшным чудовищем. Примерно так же работает трансформация гордыни, которая повышает мои магические способности, но с этим она снижает физическую силу и выносливость, хотя и оставляет живучесть на прежнем уровне, а вот скорость немного повышает. И, кстати, пасти на руках я убирать не стал, хоть я и могу использовать заклинания без слов благодаря практике, но это требует больше концентрации, чем активация спиллов голосовой командой. Так, безмолвно я могу активировать сейчас только 2 заклинания одновременно, а с использованием дополнительных голосов все 4. Но, сейчас я, все же, отрабатывал не заклинания, а потому вернулся в свою человеческую форму. Еще немного поигрался с тенями и, как раз наступил вечер. Ну, я готов, пора идти на свидание, ведь девушка меня уже ждет. И она действительно ждала меня. Клементина вздрогнула, увидев открытие врат посреди старого кладбища, куда я и явился. Где-то поблизости шебуршались зомби, а за спиной девушки обнаружилось несколько заклинателей в черных мантиях. Я же предстал перед ними в своем костюме заклинателя разрушения и дьявольской тростью. Рядом парила алая сфера, но на ней висело заклятие невидимости, так как сама сфера не особо вписывалась в мой образ. Кстати, у Марии, которая астролог бесконечности, была похожая сфера, но божественного класса, без особых способностей, но позволяющая хранить в себе ману. Собственно, различие между нашими сферами – это как различие между обычным мечом божественного класса и миллиардом клинков. Но, вернемся к свиданию. Ох, Клементина, дорогая, я так рад, что ты меня ждала. Хе-хе. усмехнулась воительница. «Я просто еще никогда не потрошила настоящего демона. Это будет интересный опыт». И она еще так позерски подбросила и поймала стилет, после чего предвкушающе лизнула клинок. «А ты мне нравишься все больше, девочка. Но, что это за группа поддержки? Разве это нормально, приводить друзей на романтическое свидание? Ах-ха-ха, они просто любят смотреть». Издевательски протянула Клементина, оглянувшись на своих друзей из Зуранон. «Хватит этого балагана», — угрюмо выпалил старик в алой мантии, выходя вперед. «Что тебе нужно, демон?» «ПФФ, ничего такого. Хотя вы тоже можете оказаться полезными, возможно, и уточню, я не какой-то там демон, я дьявол. Врубаешься? Я не разрушаю все вокруг. Я исполняю желания за соответствующую плату». «Значит, тебе кто-то заплатил соответствующую плату за жизнь Клементины?» «А, нет», — помахал я рукой. «Просто она влезла в мои планы, так что теперь должна ответить за это. Но просто убить ее будет недостаточно». «Совсем нет, ладно, чтобы вы не мешали нашему свиданию». Из тени появляются три мрачные фигуры в белых масках. «Мои милые дочери пока займут вас». В следующий момент Каджита шарашенно выпучил глаза, поняв, что половина его учеников уже мертвы. Девчонки и правда не разменивались по мелочам, а Клементина просто разинула рот, оценив боевое мастерство теней. Она была достаточно опытна, чтобы понять, что не способна совладать ни с одной из моих дочерей. Некромант же призвал свою нежить и зомби, но они слишком медлительны. Кажется, он хотел призвать еще какую-то более сильную нежить, зачем высоко поднял руку с темной сферой. Но Аши просто отрубила эту руку в процессе каста заклинания. «Стойте пощады!» Наконец, взмолился некромант, и острие Сая замерло перед его глазом. «Ха! Что такое, некромант?» Клементина удивленно вертела головой. Ее просто ошарашило то, как быстро все переменилось. «Вы же дьявол, я хочу заключить сделку», — выпалил Каджит. «Хаймэм, надо же, а ты не дурак, пенсия. Я даже готов тебя выслушать. Чего ты хочешь в обмен на свою душу?» И уже Каджит удивленно смотрит на меня, судорожно сжимая обрубок руки. «А возможно ли, может ли столь могущественный дьявол превратить меня в высшую нежить, что сохраняет человеческий разум?» «Всего-то», — некромант ошарашенно моргнул. «Всего-то, хе-хе, да, я могу это устроить. Цена сделки 1000, вечная служба. Я, если мне будет позволено продолжить мои магические исследования, то я готов заплатить эту цену». Говоря это, некромант опустился на колени и склонил голову. «Без проблем, я требую не так уж и много от своих слуг», — говорю ему, подходя ближе. «Конечно, тебе еще только предстоит доказать свою верность, но хорошо, я могу сделать это прямо сейчас, но должен предупредить». Каджит слушал каждое мое слово. Он был в странном состоянии между ужасом и надеждой, ведь в этот миг его заветное желание могло исполниться, или же он мог исчезнуть навсегда. «Превращение человека в нежить — не рядовое событие, твоя душа достаточно сильна, чтобы выдержать это, но трансформация потребует часть твоих сил. Если точнее, твои навыки, заклинания, магическая сила, часть от всего этого будет направлена на твое превращение в существо более высокого порядка с новыми силами. Ты потеряешь часть своих человеческих умений, но позже сможешь их восстановить, если приложишь достаточно стараний». «Ха, хорошо, я согласен, повелитель. Тогда сделка заключена, и я использую заклятие перераспределения. Итак, что тут у нас? 24 уровень. По местным меркам совсем неплохо для человека, но в действительности сущая мелочь. Тем не менее, у него даже 3 свободных очка уровня было. Старик слишком зациклился на некромантии, из-за чего у него не было достаточно обучения для распределения всех очков уровней. И все же, я изъял еще несколько очков из некоторых его классов, не обнуляя их полностью, чтобы получить достаточно ресурса для развития расы нежити. Было бы разумно прокачать его как скелета лича. Это дает лучшие бонусы к магии, но я решил попробовать другой подход. Зомби, эволюционирующий в немертвого с бьющимся сердцем. Хотя раса зомби больше подходит для развития воинских классов, чем магическим, но даже из такого материала можно собрать сильного заклинателя и некроманта, тем более из немертвого. Вдобавок, я сделал еще небольшой символический подарок для нового слуги, а именно, изменил его облик, просто немного прокрутив в настройках возраст персонажа. И как результат, когда я закончил, заклинание превратило старого лысого старика в еще молодого парня с золотой шевелюрой. Он оказался блондином. «Че что?» – ошарашенно прошептал Каджит, приподнявшись. Отрубленная рука все еще была на месте. Теперь ты не мертвый. Твое сердце все еще бьется, но кровь холодна. Ты чувствуешь все как и при жизни, но, все же, ты нежить. Твой магический потенциал возрос, хотя некоторые навыки придется восстанавливать. Кстати, у меня есть к тебе один вопрос, некромант. Повелитель, это ведь не твое самое сокровенное желание, верно? Ты искал даже не бессмертие, как такового тебе просто нужно было еще время для твоих исследований. Хэймэм, я хочу усовершенствовать заклинание воскрешения, признал некромант. Ясно, значит, ты хочешь вернуть кого-то к жизни, покивал я. Но обычное воскрешение требует опыт жертвы и сбрасывает его уровень, так что с его помощью не воскресить обычного человека, если у него было недостаточно сил. Здесь поможет только высшее воскрешение. От такого заявления Каджит выпучил глаза. В высшее воскрешение, ты мог попросить меня вернуть этого человека к жизни. Я мог, и вы бы выполнили такое желание? Нет, усмехнулся я. Че что, точнее, если это недавно умерший человек, то проще простого. Но если тот, кого ты хочешь вернуть с того света, умер уже давно, то заклятие воскрешения уже никак не поможет. Способ есть, и мне он известен, но его цена одной лишь твоей души никогда не хватило бы на подобную сделку. Тогда сколько душ? Сразу же настроился на верный лад Каджит. Много, очень много, но, думаю, мы поговорим об этом позже. У меня тут, вообще-то, свидание с девушкой. Это всяко важнее твоих проблем. Ты же сможешь задать свои вопросы потом, когда я снова снизойду до беседы с тобой, некромант. А сейчас просто скройся с моих глаз и не мешай. Да как вам будет угодно, владыка. Низко поклонился немертвый, после чего поспешил скрыться в склепе. Собственно, не то чтобы он был мне так уж нужен, но у меня появилась пара идей, как можно использовать этого парня, так что я решил заключить эту сделку. А теперь я обратил внимание на Клементину. «Куда ты собралась, красавица?» «Ахе-хе!» – нервно рассмеялась девушка, что уже думала, как бы ей сбежать отсюда. «Просто очаровательно!»